Глава 6. Люблино. Тихая усадьба. 28 июня. Она впервые заметила, что ворота при въезде на территорию усадьбы открываются нестандартно. Их нижний край начал подниматься, поворачивая всю решетчатую конструкцию, пока не застыл параллельно земле на высоте 3,5 метров. Руна хотела обратить внимание водителя на этот факт, но передумала. Неразговорчивый молодой человек за все время движения ни разу не открыл рот. У входа в коттедж, который она уже посещала, Руну встретил полковник Житомирский. Правда, на сей раз он был не в спецкостюме и не в военном мундире. Обыкновенный гражданский пиджак ядовито-зеленого цвета буквально лопался на могучей груди полковника. Рубашка под ним была цвета моркови, а штаны с лезвиями складок почему-то имели фиолетовый цвет с красным отливом. Для человека, не чуждого эстетических критериев, это сочетание цветов в среде хакеров называлось «сюит». И Руна, усмехнувшись своей оценке, дала наряду Житомирского характеристику «быдлядство». Но больше всего ей в облике чекиста не нравилась его плешь на пол головы и плохо выбритая физиономия. Тем не менее, вел он себя как прожженный ловелас, даже попытался приобнять гостью. И Руна, оттолкнув руку полковника, посмотрела на него с ледяной иронией. «Это у вас абьюзинг такой, подчеркивать свое высокое положение?» Житомирский ухмыльнулся, нисколько не смутившись. «Похоже, у вас большой опыт по части отпихивания мужского пола. Но мне нравятся умные женщины с харизмой и опытом, особенно если им за 40». «Это можно считать комплиментом?» «Прошу прощения, это не про вас». Житомирский повел гостью на второй этаж. «Почему именно за 40?» Поинтересовалась она, отметив две темные фигуры с автоматами в разных концах коридора. «Женщина этого возраста никогда не разбудит тебя посреди ночи с вопросом: «Дорогой, о чем ты сейчас думаешь?» «Вообще-то такие вопросы задают чаще девочки 16 лет или дуры». «Слава Аллаху, встречаются и умные, обладающие шармом, такие как вы. У них всегда имеется свое мнение, и они умеют молчать. Такие умницы откровенные могут сказать тебе прямо, что ты скотина или, наоборот, крутой сукин сын». «И что вам чаще говорили?» Житомирский засмеялся. «Восхищаюсь такими вопросами». «Видимо, у вас действительно большой опыт общения с женским полом». «Служба такая. Только не говорите, что я прикольный. Меня бесит, когда юная леди начинает утро с этой фразы». «Сочувствую, но я не юная леди, мне почти 40 и уже далеко не утро». Полковник перестал снисходительно улыбаться, ища в словах Руны тайный смысл, но они уже подошли к двери кабинета. «Проходите, я подожду вас в приемной». Руна вошла в помещение, еще 3 дня назад произведшее на нее сильное впечатление. Снова вернулась мысль, что кабинет руководителя ФСБ такого ранга должен выглядеть как-то иначе. Дементий Лазаревич был на месте. На голове старика красовался вычурной формы шлем, а напротив светился виртуальный экран гейм-системы, образуя полусферу. Что рассматривал в ее глубине владелец, увидеть Руни не довелось. Как только она сделала шаг вперед, экран погас, а оператор снял шлем. «Проходите, Руна Семеновна, присаживайтесь». Она села на единственный стул перед столом владельца резиденции ФСБ, чинно сложила руки на коленях. «Мне сообщили, что вы не торопитесь с выполнением задания», продолжал Дементий Лазаревич над треснутым голосом. Его прозрачно-серые глаза сверкнули, как льдинки. «Доложите обстановку». «Нечего докладывать». Она небрежно повела плечиком. «Мне нужно время, чтобы разобраться в головоломных теориях начальства лаборатории. К тому же оно не объясняет всех нюансов своей работы. А спрашивать напрямую нельзя, начнутся подозрения». «Наверное, это правильно. Хотя ускорить процесс придется. Как ведет себя ваш подопечный?» «Мне кажется, что вы возводите на Тимофея Бодрова напраслину. Он не помышляет о побеге за рубеж и не собирается продавать секретную информацию». «Просто вы не все знаете. Он маскируется». Руна сжала губы. «Я бы это почувствовала. Если у вас есть факты, выкладывайте, чтобы я знала, как себя вести». «В свое время вы получите факты. Направьте все ваши умения на добычу данных по функционированию инвертора». «Мерено», — хмыкнула Руна. «Не понял». «Сотрудники лаборатории называют инвертор Мерином». «Не очень остроумно, хотя это их дело. Можете хакнуть базу данных по... Мерину». Коварная мыслишка, странно услышать из уст руководителя такого ранга словечко «хакнуть», больше соответствующая другой интеллектуальной среде, промелькнула искоркой и погасла. «Меня не подпускают к базовому компьютеру, а извне, с других сетей, добраться до него невозможно. Он не подключен ни к интернету, ни к рунету». «Это-то мы знаем», — проворчал Дементий Лазаревич, пробегая пальцами по виртуальной клавиатуре стола и глянув на вспыхнувший экран. «Потому и принимаем меры. Можете пронести в лабораторию устройство передачи данных». «Жучок, что ли?» — подняла брови женщина. «Скорее, микробот». «Не знаю, не уверена. В помещении существует криптозащита. Если она сработает, меня в лучшем случае уволят, а в худшем посадят». «Не посадят, мы не допустим. Наше устройство невозможно отследить. Они не имеют ни грамма железа и не излучают радиоволны. Изучите этот вопрос». «Постараюсь». «И последнее. Если вы участвовали в разговорах сотрудников о сути эксперимента, то могли узнать подробности развертки четвертого измерения». «Готовится опыт по развертке пятого». «Вот как? Еще не просчитаны результаты развертки четвертого. Подготовка идет параллельно с анализом прежней работы». «Так что же произошло?» «Фантастика», — улыбнулась Руна. «Поподробнее, пожалуйста». «Как я поняла очевидцев, произошел какой-то фазовый переход, и всю лабораторию накрыло облако измененного пространства. Им открылись потрясающие эффекты и необычные ощущения». «Какие именно?» Тимофей утверждает, что он видел собственные внутренности и бродил по сосудам своей головы». Брови начальника отдела ФСБ взлетели на лоб. «По сосудам?» Так он описывал свое состояние, да и рассказы остальных сотрудников были примерно такими же. Все они наблюдали окружающие их предметы как снаружи, так и изнутри. «Впечатляет. Значит, правы наши эксперты, что эта технология дает нам возможность читать ранее недоступную инфор...» Дементий Лазаревич оборвал сам себе. «А как объясняют ученые эти эффекты?» «Четвертое измерение открывает дополнительный вектор для восприятия пространства. Вакуум, насколько я поняла, не только виртуальная квантовая пена пространства, но и пена времен и пена измерений. Вот эту пену и левники и пытаются развернуть. Они еще там обменивались своими терминами, один только Энион чего стоит. Но мне запомнились лишь слова о фазовом переходе». «Что такое Энион?» Руна неуверенно пошевелила пальцами обеих рук, словно тыкала в кнопки клавиатуры, ища Google. «Если я правильно поняла, это частица, пребывающая в двух измерениях одновременно». «Но ведь все частицы наших тел и других объектов, протоны, нейтроны, электроны, пребывают одновременно в трех измерениях, так? Значит, они тоже энионы?» «Этот вопрос вам лучше задать начальнику лаборатории», простодушно заявила женщина. «Или Тиму Бодрову. Он знает об эффектах не меньше Мирона Юльевича». «Это хорошая идея. Возможно, нам и в самом деле придется допросить вашего Тима». Руна свела брови. «Допросить? Сначала докажите, что он хочет предать». «С вашей помощью сделать это будет нетрудно. Кстати, почему вы его защищаете? У вас возник, личный интерес?» Руна вспыхнула. «Не парите чепухи, просто я никогда никого не предавала за деньги». «Милое откровение. То есть предавали ради удовольствия?» «Нет, это другое». «Но вы же хакер и не раз ломали защиту компьютерных сетей разных компаний, в том числе государственных, что вполне сравнимо с предательством. Разве не так?» «Все у всех что-то крадут по мелочи. Это не воровство, в крайнем случае бизнес. Вы ведь тоже не святой чекист, не так ли?» Дементий Лазаревич мигнул. «По сути», — продолжила она напористо, — «вы заставляете меня совершить кражу научных разработок». «Ради интересов государства». «Это вы так говорите. Если вы и вправду стоите на страже государственных интересов, почему бы вам просто не вызвать к себе Завлаба или Тима и выяснить все, что вам надо? Почему пошли путем шантажа и скрытого наблюдения?» Дементий Лазаревич ощупал лицо хакерши ставшими ледяными глазами. «Вы, несомненно, мыслящая женщина, Руна Семеновна, и задаете правильные вопросы. К сожалению, я не могу раскрыть вам все наши планы и оперативные схемы, поэтому продолжайте работать. Чем быстрее вникнете в суть проблемы, тем лучше для вас. Помните, вам светит как минимум 7-летняя статья, а если учесть другие ваши бизнес-подвиги, то и больше». «Не надо меня пугать!» Руна с вывозом расправила плечи. «Я не пугаю, пока предупреждаю. Идите, полковник Житомирский даст вам дополнительные инструкции. Мы устроили вас в лабораторию Eleven не для того, чтобы вы решали этические проблемы». Руна встала и молча вышла, унося колючий взгляд того, кто называл себя Дементием Лазаревичем. Хозяин кабинета надел очки. В фокусе линз появилось лицо Житомирского. «Она начинает задумываться, те ли мы, кем представились или нет. Это опасная тенденция. Усиль давление». «Вряд ли она добровольно пойдет на интим», — пробурчал полковник. «Попробуй. Предложи соблазн, от которого она не сможет отказаться. Она не девочка, знает прелести секса. Возьми силой, в конце концов. Не мне тебя учить». «Зачем силой? Есть соответствующие наркотики, сама полезет в постель». «Действуй». «Понял», — ухмыльнулся Житомирский.